Но они все же дошли до замка, точнее до города у подножия скалы. А в городе шло какое-то гуляние, на которое их сразу же пригласили, даже не став слушать, что они там говорят, просто вручили кружки с пивом и усадили за столы на центральной площади. Казалось, местным было совершено без разницы, откуда они тут взялись и что они вообще-то львы. Те праздновали и собирались это делать еще долго, как минимум дня два. По крайней мере, так заявил местный голова, который через некоторое время после того, как их усадили за столы, появился, чтобы узнать, хорошо ли нежданных гостей приняли и все ли у них есть для празднования. Как удалось понять, местные снаряжали невесту в замок своего господина. Подобное происходило нечасто, поэтому данное мероприятие всегда превращалось в масштабный праздник, во время которого никто не работал и не занимался никакими важными делами. Единственное, что разрешалось делать, это готовить и варить пиво, так как без этого любой праздник закончится за пару дней. И вот сейчас они сидели за столами, пили пиво и слушали исполнение местных певцов и музыкантов, которые явно знали, какая музыка нравится обычному люду, исполняя пусть и очень необычные, но довольно энергичные песни. Часть 405. Чиссана провела ладонью по колоску и удовлетворенно улыбнулась. Зерно было крупным, колосья тяжелыми, но стебли почти не сгибались под их тяжестью, легко сохраняя вертикальное положение. Не меньше радовала и скорость созревания, ведь поле уже не просто начало желтеть, а почти полностью было желтым, так что вскоре можно будет приступать к уборке. Если быть честной самой с собой, то старейшине нужно было признаться, что ее тяготило нахождение на землях родной ветви. Нет, приняли ее тепло, со всеми полагающимися ее статусу почестями, а на ее личную возню с полями пшеницы смотрели без осуждения или насмешки, ведь для этого были подчиненные, а она должна была заниматься более важными делами, но ее знания, заслуги и возраст позволяли игнорировать общепринятые нормы поведения, так что в этом плане претензий у нее не было. То же самое касалось и экспериментальных полей и нового сорта пшеницы, которые уже доказали свою эффективность. Урожай можно было ожидать очень богатый, а впереди еще полно времени до осени, и поля можно будет спокойно подготовить для зимней посадки. Очень уж ей хотелось посмотреть, какой результат получится и стоит ли вообще с этим возиться. Вот только пока она тут возилась с полями и разбиралась с внутренними и внешними интригами, которые просто не могли не образовываться вокруг нее просто из-за самого факта ее тут присутствия, на Востоке происходили колоссальные изменения, в которых она могла поучаствовать только опосредованно. А ведь ей так хотелось поехать посмотреть на новые подземелья, что выросли на границе земель альвов, съездить на поезде метро в город и посетить множество других обнаруженных вокруг него подземелий, а самое главное – изучить найденные в этих подземельях растения. Она хотела сравнить их с теми, что были обнаружены на 10-м этаже островного подземелья, а также поискать что-то новое. Почему-то ей казалось, что она могла там найти ранее не встречавшиеся ей растения или те растения, которые до этого не попадались в подземелье. Возможно, это сработал ее навык, ведь хоть он и назывался познание, но общие для всех идущих возможности она также освоила, так что иногда, только по незначительным намекам, могла узнать что-то новое, то, о чем она не должна была знать. Так она, кстати, узнала про подземелье трех богов еще до того, как ей доложили, просто пожелав узнать, с чем связано возникшее вокруг оживление. Она тогда очень сильно удивила явившегося с докладом старшего следопыта дома своим знанием, заодно поставив его на место. А то что-то сильно тот стал расслабляться, считая ее зависимой в плане получения новостей от него. Ничего, пусть теперь побегает, поищет, кто снабжает ее сведениями в обход начальства. А по его мнению, это точно должен быть кто-то из его альвов, так как ее личная охрана, с которой она прибыла, не отлучается от нее, а ученики постоянно заняты на новых полях и на строительстве теплиц. Вообще, ее новые способности идущего открывали широчайшие возможности в плане проворачивания интриг и противостояния чужим действиям. Она и раньше это понимала, но только выбравшись из подземелья и оказавшись среди тех, кто ничем подобным не владел и никогда с идущими не сталкивался, она начала не просто понимать свои возможности разумом, но и осознавать это, почувствовав свое полное превосходство над всеми окружающими. Такая сила пьянила не хуже крепкого вина, так и прося ей воспользоваться, чтобы унизить и обыграть всех этих напыщенных болванов, мнящих себя великими правителями и вершителями судьбы всех альвов. но ее воля была достаточно крепкой, чтобы игнорировать подобные порывы, а навык и внимательность позволяли купировать неправильные порывы собственных подчиненных. Впрочем, такое происходило редко, так как она взяла только тех из вставших на путь, кто уже неплохо освоился и научился противостоять соблазнам внешнего мира, сдерживая постоянно стремящиеся сбить их с пути нападки отражений страстей окружающих. Кстати, по поводу личной силы и силы своих подчиненных. Несмотря на занятость и постоянные попытки других старейшин втянуть ее в какую-то очередную интригу, она сумела выкроить немного времени, чтобы посетить ближайшие из доступных Альвам подземелий. По ее воспоминаниям, это было довольно сложное подземелье, полное различных ядовитых растений и опасных животных и монстров. При этом что растения, что животные были или ядовитыми, или несъедобными из-за вкуса, так что все припасы приходилось нести с собой. Вот только в этот раз их спуск был больше похож на прогулку по пусти, могущему представлять угрозу, но все же развлекательному парку. И ладно бы только она себя так ощущала, или ее стражи и личные группы искателей-разведчиков, так ведь нет, даже молодые ученые, которые большую часть времени не вылезали из лаборатории или полей на 10-м этаже, вели себя как дети, попавшие в интересное место, радуясь каждому найденному чем-то привлекшему их внимание растению или зверушке, неважно, монстру или животному. Честно говоря, ей было даже немного стыдно, когда двое ученых устроили охоту на мантикору, чтобы взять у той образец яда и изучить с помощью новых плетений структуру ее тела. При этом мантикора не только не пыталась на них напасть, а панически удирала, а потом, когда те ее все же изловили, затравленно скулила, пока Чессона не отозвала этих увлекшихся личностей обратно, пожалев бедного монстра. Она бы сделала это и раньше, но у нее таких был целый кагал, и она просто не успевала за всеми уследить даже с помощью навыка. Одного так вообще пришлось оттаскивать от забившейся под корни своего дуба дриады, которую тот умудрился выдрать из ствола дерева, куда та спряталась вначале. А ведь этот монстр был способен доставить проблемы вполне себе сильной группе искателей, а тут один исследователь, дорвавшийся до интересного. Необычный исследователь, конечно, а прошедший подготовку в школе, но все же не следопыт и не полноценный воин. Так что до стражи ядра они дошли хоть и далеко не так быстро, как могли, ведь исследователи постоянно отвлекались и задерживали отряд, но все же намного быстрее, чем требовалось даже группе стражей совета. Это наглядно продемонстрировало им самим, насколько же они стали, даже не сильнее, хотя и это тоже, а опаснее. Способность предугадывать засады противника, уклониться от атаки, которую не видишь, и предсказать действия врага, одно только это давало им невероятное преимущество. И пусть не все в достаточной степени владели этим навыком, но даже того, что они умели, хватало для любого местного противника. А ее личные стражи и обе группы искателей так и вовсе могли пройти все подземелье сверху до низу без остановок, и не сбиваясь с шага даже при встрече с сильными монстрами, охранявшими входы на лестницы. Страж ядра пал почти так же быстро, как и любой другой монстр, так как выставленный щитовыми потоковый щит оказался для него непробиваем, а заговоренные стрелы разили без промаха. Мастерам слова даже не пришлось вмешиваться, ведь страж погиб быстрее, чем весь отряд оказался внутри. Так что, поглазев на распадающуюся на поток тушу и посмотрев, а кто-то просто почувствовав, как часть этого потока поглощается их духом и телами, они зашли посмотреть на само ядро. Правда, заходить пришлось несколькими группами, так как комната ядра оказалась довольно маленькая, и весь их отряд там бы просто не поместился. Ну а посмотрев на ядро и даже потрогав его, они покинули подземелье и вернулись к работе, ведь развлечения развлечениями, а работа сама себя не сделает. Впрочем, сейчас им оставалось только дождаться окончательного созревания пшеницы и собрать урожай, после чего ее присутствие тут не потребуется до осени, когда нужно будет провести посевную. За это время помощники подготовят поля снова, а она сможет на некоторое время отлучиться, чтобы посмотреть на два новых подземелья, а заодно побывать в городе и некоторых других подземельях. По прокопанному гоблинами тоннелю пока еще регулярное движение не наладили, но от аэропорта довольно часто прилетал дирижабль, так что она легко и быстро сможет попасть в метро, а там можно будет воспользоваться мотодрезиной, вряд ли ей гоблины откажут, если она попросит. С этими мыслями Чессона сделала знак сопровождающим и направилась к оставленным на дороге колесницам. Пора было возвращаться на виллу, где снова общаться с назойливыми родичами. Хорошо еще, что вскоре должна будет приехать в гости Ейловин, с которой у нее сложились неплохие отношения, и можно будет немного отдохнуть, сославшись на важные переговоры. Переговоры-то они тоже проведут, но касаться они будут будущих совместных действий в подземелье острова зимой, а совсем не местных дел. Заодно обсудит вопрос переселения отдельных представителей подчиненного Ейловин дома в подземелье, на роль будущих фермеров. Отдавать источник еды полностью в руки людей было бы неправильно, а потому они планировали прибрать к рукам поля на самых нижних этажах продовольственных подземелий. Наверху ладно, пусть люди работают, но нижние этажи стоит застолбить за собой. К тому же, люди еще не скоро смогут туда спуститься, так что стоит пользоваться моментом. Замотавшись с подготовкой к плаванию, Гликия как-то упустила из вида появление подземелья, в котором различные девушки-монстры предоставляли услуги организации отдыха. Нет, она про него слышала и даже собрала кое-какую информацию, но у нее не было времени заняться этим вопросом полноценно. И вот сейчас она осознала, что такая халатность с ее стороны может обернуться крупными проблемами. Живя и обучаясь в родном городе, она привыкла, что путешествия занимают довольно много времени, так что житель одного города не может отправиться в другой на отдых, даже очень богатые. Нет, несколько раз в своей жизни такое путешествие можно организовать, но основная цель все равно будет заключаться в помещении какого-нибудь храма, предсказателя, лекаря или философа, а не в посещении гетеры или куртизанки. Да, ради поездки на знаменитые термы, где будет все это и даже больше, тоже можно найти средства и время, но это опять же будут единичные поездки, ничего особо не меняющие в сфере услуг родного города. После того, как ее контракт был приобретен Хельвардом и она оказалась на острове, для нее в этом плане ситуация не сильно изменилась. Да, посетителей из других мест стало больше, часть из которых действительно приезжала только для того, чтобы оценить расходившиеся широко слухи о ее навыках и способностях обученных ей помощниц. Но это и понятно, все-таки она тут одна такая была, как и подобное подземелье. Но в целом ситуация осталась прежней. Никто не мог позволить себе регулярно плавать к ним на остров, чтобы всего лишь отдохнуть денек. Так что когда было найдено подземелье, предоставляющее услуги аналогичные тем, что могла предоставить она и ее подчиненные, Гликея, конечно, не обрадовалась, но и не сильно расстроилась. В конце концов, это было где-то далеко на востоке, куда нужно было добираться по длинным тоннелям несколько дней, в то время как к ним регулярно плавали корабли и даже летал дирижабль. А особенно влиятельные и разумные могли заказать перелет вертолетом. Последнее хоть и было не так комфортно, как лететь на дирижабле, но серьезно экономило время и было более статусно, так что пользовалось спросом. К тому же, вертолет можно было посадить где угодно, даже на площадке возле города, так что вылететь и вернуться было возможно даже от родного детинца, не тратя на поездку к аэропорту время. Вот только она упустила из виду, что это подземелье находилось не просто где-то там на востоке, а в метро, да еще и не само, а в комплексе с множеством других подземелий, одно из которых и вовсе было городом. Все-таки слишком сложно преодолеть устоявшиеся привычки и посмотреть на происходящее с другой стороны. Вот и она не сумела вовремя догадаться, что метро – это не просто тоннели, а поезда, ездящие из одного конца туннеля к другому, и что к зимней сказке вначале тоже поезд не ездил. Так что было только вопросом времени, когда между аэропортом и городом снова начнет ездить поезд и те окажутся не так уж и отдаленными друг от друга. А от города до подземелья соблазна, как его прозвали некоторые искатели, не так уж и далеко. К счастью, еще не все было потеряно, так что сейчас она летела на дирижабле на большую землю, собираясь посетить подземелье соблазна и оценить его как следует. И если оно действительно окажется настолько великолепным, как его описывали, то нужно будет как-то решить эту проблему, желательно взяв его под свою руку, хотя бы верхние этажи. И пусть она понимала, что по чистой силе не сравнится с монстрами из подземелья, один только рассказ о том, как хрупкая на вид девушка-кошка бросила прогибом через себя здоровенного орка, вбив его головой в каменный пол так, что доставать его пришлось с помощью геоманта, наглядно показывал разницу между ними. Да и в плане опыта у этих монстров явно никаких проблем не было. Но у Гликея и ее девочек был один несомненный плюс, они были настоящими людьми, а значит могли не просто безбоязненно подниматься на поверхность, но и путешествовать там, проводя рекламу своих заведений. Так что для монстров будет выгодно пойти к ней под руку, ведь она сможет обеспечить их так необходимыми им клиентами. А еще она хотела кое-что проверить, и пусть для большинства искателей ее идея могла показаться глупостью, но уже полученные результаты обнадеживали. И если все получится, то она получит дополнительное преимущество, которое может помочь в том числе и с привлечением на свою сторону монстров из подземелья соблазна. Само зерно идеи у нее появилось еще тогда, когда на остров прибыла жрица в сопровождении трех божественных зверей и было начато строительство храма трех богов, как его обозвали регулярно посещавшие остров купцы. Гликия неоднократно замечала гулявших по этажам шакала или жрицу с кошкой на руках. Тогда же она услышала от писаря, что кошки – это хорошо. Именно после этого она поняла, что подземелье далеко не ко всем богам относится отрицательно. Заодно это позволило вспомнить, что среди посещавших остров южан и альвов вполне себе хватало верующих, но никто из них не был наказан, даже если они молились своим богам. Вот всякие фанатики или просто слишком рьяно отправляющие обряды и молящиеся, те да, те пропадали с концами, а обычным верующим угроза жизни была точно такая же, как и всем остальным искателям. Все это навело Гетеру на мысль помолиться самому подземелью, но не для получения какой-то силы, а чтобы найти ответ, каких еще богов оно готово терпеть у себя тут. Ведь даже в Элладе было несколько богинь и богов, которые могли помогать в ее работе, даря знания о сохранении молодости, правильному развитию тела и обольщению мужчин, как их тела, так и разума. Нужно было только найти такого бога, который устроил бы подземелье и вместе с тем обладал нужными ей возможностями. Ну и это должен быть кто-то не из главного пантеона, а рангом поменьше, или готовый обуздать свою гордыню и играть по установленным тут правилам. Ведь если правила службы еще можно было проигнорировать, все-таки это были правила смертных для смертных, то вот установленные самим подземельем уже нет, так как за этим стояло нечто большее, чем даже недовольство какого-то бога. Что интересно, у нее все получилось с первого раза, и ответ она действительно получила. Предельно расплывчатый, но это было и понятно, ведь и вопрос она задавала очень уж общий, без какой-либо конкретики. Но зато теперь она знала, что ей в любом случае стоит посетить заинтересовавшее ее подземелье. Как это поможет определиться с тем, к какому именно богу стоит обратиться с молитвой и как это сделать, она пока еще не знала, но была уверена, что разберется. В конце концов, найти подходящую жрицу нужной ей богини она могла и во время своего путешествия на юг, а сейчас ей нужно было только разобраться, присутствие каких именно богов подземелье готово терпеть, а про каких лучше даже и не вспоминать. Молитва. Авиация. Когда подземелье услышало обращенную к нему молитву, то немного удивилось. Даже занимавшийся строительством военного аэродрома поток сознания оторвался от работы и слился с тем потоком, что заведовал общим планированием и реагированием на неожиданные события. Но даже улучшив свои мыслительные способности и, самое главное, скорость обработки информации, оно было вынуждено серьезно задуматься, что ответить на заданный в молитве вопрос и стоит ли вообще отвечать. А подумать было о чем, ведь вопрос был нетривиальным. С одной стороны, оно ему нужно, тянуть сюда каких-то богов, но с другой стороны, оно уже и так имело дело с тремя из них, причем, только двух притащил Бер, уловив его сожаление, что у него нет котов, а одна сама вышла с ним на контакт. И вроде как довольно неплохо пока все получилось, так что можно присмотреться и к другим богам, если они пожелают наладить контакт, к тому же некоторые из них уже присматриваются к подземелью похоти, но что-либо предпринимать пока не решаются. Так почему бы, если среди них имеется кто-то адекватный, не пригласить его в гости? Так уж и быть, если бог не захочет отправлять сюда своего жреца для строительства собственного храма, оно может разрешить верующим создавать малые жертвенники, которые можно размещать в домах, и даже предоставить этому богу более расширенный доступ в эту часть своих коридоров. Но это только если бог действительно окажется адекватным. Вот только почему-то у него создавалось впечатление, что таких богов очень мало, и с шакалом и кошкой ему невероятно повезло. А может, просто сказалось небольшое их сродство с ним, так что их присутствие не вызвало отторжения ни у него, ни у них. Правда, со слов Бера выходило, что был еще один бог, с которым оно могло бы нормально сойтись, но вот упоминание, что тот мог контролировать огонь, пусть это и не был его основной атрибут, вызывал у подземелья сомнения, так как по всем земным легендам выходило, что огненные боги были излишне эмоциональными. Впрочем, земные легенды его родного мира – это тот еще источник знаний, так что оно допускало, что Бер прав и тот бог действительно ему понравился бы, но для этого тот должен отправить к нему посланника, ведь само подземелье пока не могло сделать это. Да и не соответствует такой поступок создаваемому образу загадочной и фактически всемогущей тьмы, которой просто нет дела до детских разборок богов. Ведь даже кошку Бер привел только потому, что услышала его желание заполучить себе мурчалку. То есть шакал и кошка тут не потому, что ему от них что-то нужно, а для красоты, чтобы в доме была животинка. Понятно, что богиня Дикого Леса немного выбивалась из этой концепции, но она сама пришла к нему с просьбой, а оно только выслушало ее посланника и согласилось помочь. Просто так, потому что ему нравится лес. Кстати, нужно не забыть создать еще один источник природной магии. Все-таки отдавать свою первую поделку не хотелось, и не только потому, что там слишком все явно было и передав его он раскроет секрет создания подобных сооружений. Просто этот источник стал местом отдыха гоблинов, которые любили прыгать там с парашютом и купаться в озере на дне пещеры. Так что пусть так и остается, а оно построит новый источник. Тем более, сейчас оно обладает намного более широкими возможностями и имеет опыт в создании самых разных объектов, так что сможет сделать его хоть и не без обмана, но мухлюя не так явно. Но возвращаясь к молитве, вопросу и богам, подземелье так и не смогло решить, нужно ли оно ему, связываться со всем этим, или нет. Но немного подумав, все же послал ответ, что в принципе, если рассуждать чисто теоретически, то оно не видит в вопросе привлечения кого-то из богов ничего плохого, но только если тот согласен придерживаться установленных правил. Ну а что, какой вопрос, такой и ответ. Единственное, оно сделало намек, что неплохо бы вопрошающему самому наведаться в подземелье похоти и оценить, есть ли что-то подходящее среди уже обративших туда свой взгляд или стоит поискать кого-то другого. Не факт, что у Гетеры что-то получится, все же она не жрица, но это все лучше, чем ничего. Пускать же на самотек такой вопрос было глупо и недальновидно, а значит стоило воспользоваться подвернувшейся возможностью, чтобы оценить ситуацию. Отправив ответ, подземелье вновь разделилось и каждым из потоков занялось своим делом. Одним продолжило изучать общую ситуацию, не только внутри него, но и снаружи, а другим вернулось к строительству аэродрома. Все-таки оно решило предоставить своим авантюристам возможность увидеть по-настоящему боевые самолеты. Но так как их нельзя было разместить на гражданском аэродроме, да и не могли они там взяться из ниоткуда, ведь раньше их не было, то оно и строило нормальный военный аэродром, на котором будет стоять несколько самолетов, каких оно пока еще не определилось, да и не могут это быть обычные машины, так что в любом случае придется как следует поработать, создавая нечто, что и в плане магии будет не хуже, чем ее чисто технические возможности. Но в любом случае за образцы для подражания оно решило брать идеи, заложенные в МиГ-29 и Су-27, а также в МиГ-31 и Ту-22, а вот стратегов оно решило пока не показывать, ни медведя, ни белого лебедя, ни улана. Все-таки для местных эти машины слишком, просто слишком, во всем, так что не нужно им пока такое, хватит и истребителей с перехватчиками и ракетоносцами, пусть и без вооружения. Там и так возиться придется много и долго, так как идей, как у дурня фантиков, вот только все они в один самолет не поместятся, так что нужно выбирать, что и куда применить и, самое главное, как это потом воплотить в жизнь. Часть 406. Вблизи замок производил подавляющее и одновременно гнетущее впечатление. Точнее, сам замок выглядел хоть и очень непривычно, но умудряясь сочетать в себе одновременно массивность и легкость. Какие приемы строительства для этого использовали архитекторы, было непонятно, но большое количество каких-то ребер и высоких окон, с острой верхней частью. Гнетущее же впечатление добавляло большое количество разнообразных статуй на стенах замка, изображавших всевозможных известных и неизвестных никому монстров, а также присутствие возле замка большого кладбища. Почему кладбище разместили именно тут, а не возле самого города, было непонятно, ведь на нем имелись не только склепы кого-то явно богатого, но и большое количество обычных могил с каменными плитами или столбиками в изголовье. А еще вокруг замка царила атмосфера запустения. Казалось, что тут никто вообще не живет, а приведший их сюда проводник просто решил так над ними не смешно пошутить. Впрочем, двумя днями ранее сюда увели невесту, а значит, что-то тут все же было, как минимум жертвенник или капище. Хотя отвозить жертву в специальной, очень богато украшенной повозке, запряженной квадригой, только не в ряд, а попарно, было немного странно, так что вполне возможно, что девушку действительно отвезли в замок. Да и сама эта повозка приехала со стороны замка, что говорило в пользу того, что кто-то тут все-таки живет. Так что эльвы не расслаблялись и внимательно осматривались всю дорогу, стараясь заметить все необычное. Вот только кроме того самого ощущения заброшенности и сопровождавшего его чувства какого-то подспудного опасения, за всю дорогу они ничего так и не заметили. «Вот, мы на месте», — сообщил проводник, остановившись перед подъемным мостом и указав на немного приоткрытые ворота. «Вам туда, а дальше куда?» — спросил лидер группы, придержав за плечо уже собиравшегося отправиться в обратный путь парня. Его вопрос был вполне понятен, так как пока эльвы шли сюда, то успели внимательно рассмотреть замок, так что им было известно про несколько возвышавшихся внутри примерно равных по размерам башен, точнее их там было три, плюс, над крепостными стенами также выглядывали остроконечные крыши и каких-то построек. «Вас там встретит», — сообщил проводник, бросив короткий взгляд на ворота замка. Вот только от альвов не укрылось, что во взгляде человека присутствовала некоторая опаска. Правда, задерживать проводника дальше они не стали, отпустив и попрощавшись с ним. Проводив же взглядами исчезающую в опустившемся тумане фигуру, альвы направились к воротам. Было непонятно, что это за место и кто там на самом деле обитает, поэтому держались альвы настороженно, прислушиваясь к доносившимся до них звукам. Но вот за оружие хвататься не спешили, а копья держали в походном положении, положив на плечо. В своем щитовом они были уверены, да и парочка мастеров слова были готовы поддержать его потоковый щит в случае необходимости, так что схватиться за оружие они в любом случае успеют, как и принять решение на отступление. В своей же способности сбежать, в случае возникновения проблем, они тоже не сомневались, все-таки группа у них была опытная, а спустились они не так и глубоко. Как и все нормальные ворота, эти тоже открывались наружу. Впрочем, для них это не имело особого значения, а вот темнота за ними уже заставляла напрячься. Не то, чтобы она могла им помешать, одним из вариантов темного зрения, в той или иной степени, владели все разведчики, так что тьма за воротами не стала для них препятствием. Но вот как сам факт, это было настораживающе. А что еще больше настораживало, так это закрытые ворота по другую сторону довольно длинного, шагов в 30, прохода. Правда, альвы быстро заметили почти возле самых ворот на противоположной стороне углубление в стене, так что можно было предположить, что там была дверь, ведущая внутрь стены. Подобное решение встречалось нечасто, но все же было известно альвам, так что пошли вперед они примерно понимая, где может ожидать тот, кто по словам проводника должен был их встретить. Вот только стоило им отойти от ворот на несколько шагов, как те захлопнулись. Причем, все произошло практически бесшумно, и только в конце раздался громкий удар, вызванный закрывшейся створкой и грохот от двух упавших толстенных засовов, сцепивших створки ворот между собой. А потом еще и из стен выдвинулись три засова, которые проскользнули в специальные проушины и соединили ворота со стеной, окончательно зафиксировав створки в закрытом положении. Таким образом, если поворотные засовы они еще могли бы поднять, то вот исчезавшие обеими концами в стенах уже нет, да и было непонятно, смогут ли они их сдвинуть в сторону. Переглянувшись и обменявшись знаками, альвы дружно посмотрели на щитового, который даже не обернулся на звук закрытия ворот, а продолжал внимательно следить за нишей в стене, и его короткий жест сообщил всем, что он кого-то заметил, но не может идентифицировать. После этого часть альвов заняла свои позиции за спиной щитового, а часть сгрудилась вокруг одного из двух мастеров слова группы, пока тот изучал с помощью плетений ворота и запершие их засовы. «Нет, так просто не открыть, проще через стену перебраться», — вынес мастер слова вердикт. «Засовы не сдвинуть, их заклинило стопорами, так что только рубить, но дерево и само прочное, так еще и усилено потоком». «Нет, так нет», — не стал спорить лидер группы, подавая сигнал продолжить движение. «Если прижмет, то ворота можно будет и выбить, два мастера слова сумеют сплести таранное плетение достаточной силы, чтобы вынести ворота даже усиленные потоком, но вроде как они тут были в роли гостей, так что не стоит раньше времени устраивать погром. Да и хотелось эльвам увидеть, что их ожидает дальше. Все-таки они уже дошли сюда, и было бы глупо просто развернуться и уйти, испугавшись чего-то необычного. К тому же, не с их опытом изучения подземелья на острове и пещер леса с аттракционами, а также многих других найденных в метро подземелий, бояться странного. Они уже столько всего насмотрелись, что удивить их было довольно сложно. Стоило им приблизиться к противоположной стороне прохода, как из ниши в стене вышла высокая фигура, чуть не заставившая разведчиков схватиться за оружие, ведь это был один из уже встречавшихся им прямоходящих волков, то ли монстров, то ли нет. Удержало их то, что существо не пыталось прятаться, и держалось полностью выпрямившись и даже слегка приподняв морду, взирая на альвов как будто сверху вниз, а также не проявляло агрессии, скорее от него несло чувством собственного достоинства и абсолютной уверенности в своих силах. А самое главное, что оно было облачено в одежду, очень странную, но явно дорогую, из хорошей ткани, украшенной вышивкой золотыми и серебряными нитями. Мощную шею существа охватывал широкий толстый ошейник из многослойной ткани, украшенный крупным драгоценным камнем, и еще два подобных камня, только меньшего размера, крепились у самого края рукавов. Сама одежда представляла из себя окрашенные в бирюзовый цвет штаны, очень гладкие и с единственной идущей вертикально складкой спереди. Правда, позже сзади обнаружилась такая же очень ровная складка. Торс был прикрыт белоснежной рубахой, поверх которой было надето что-то вроде короткой куртки, такого же бирюзового цвета, как и штаны, только из плотной ткани, а не кожи или шкуры. А вот ступни не были ничем прикрыты, демонстрируя довольно мощные лапы, которые уверенно стояли на каменном полу, широко расставив пальцы. «Идите за мной», то ли оповестило, то ли приказало существо, после чего развернулась и шагнула в нишу, из которой появилась. Голос существа оказался глубоким и слегка рычащим, что очень хорошо сочеталось с его обликом. Ну а так как выбора оно им не оставило, то переглянувшись, альвы пожали плечами и пошли следом. Вариантов действий все равно было не так и много, а они в любом случае решили вначале посмотреть, куда их приведут, и кто же такой этот господин, о котором говорили деревенские и городские. Как оказалось, в нише начинался проход, который вел куда-то внутрь стены, довольно высокий, но не сильно широкий, явно позволявший одному гоплиту удерживать противника. На входе в проход имелась и дверь, в данный момент открытая, но она была не сразу в начале, а шагах в трех, а перед ней в стенах по бокам и в потолке имелись бойницы, через которые и из самострела можно было стрельнуть, а то и просто копьем ткнуть. Ну и сверху можно было полить кипятком или горячей смолой, а то и чем еще похуже, например расплавленным свинцом или оловом. Правда, последние очень вряд ли, так как расточительно, но когда припрет, то и золото лить начнешь на головы врагов, только бы выжить. Впрочем, через несколько шагов коридор расширился так, что и два гоплита разойтись могли, явно чтобы можно было легко менять бойцов, одновременно оттаскивая назад раненых и подводя свежие пополнения к месту сражения. И по этому коридору они вышли в довольно просторную комнату, из которой уже имелся выход во двор крепости. Там их как раз и ждал встретивший возле врат прямоходящий волк, который сразу же, стоило щитовому и лидеру группы появиться в дверях, вышел наружу, приглашая следовать за собой. Внутри крепость оказалась довольно тесной, если сравнивать с другими известными альвам укреплениями, но все же тут хватило места для самых разных каменных построек, часть из которых размещалась вдоль стен, а часть образовывала что-то вроде короткой улицы, по которой они, кстати, и пошли, оказавшись на небольшой площади перед величественным зданием, шпили которого они и видели возвышавшимися над стенами. И зрелище этого терема было настолько завораживающим, что эльвы на несколько мгновений даже опешили. Все-таки вблизи эта архитектура, с ее сочетанием воздушности и монументальности, оказывала намного большее впечатление, чем при взгляде издалека. Да и не видели они всего раньше, ведь большую часть скрывали стены, зато теперь они могли рассмотреть все как следует. «Големы», — оповестил всех щитовой, первым справившись с оказываемым подавляющим воздействием здания. И действительно, после его слов эльвы поняли, что во множестве украшавшие стены здания каменные фигуры всевозможных монстров были големами, которые находились в ожидании команды на пробуждение. И когда она поступит, то вторгнувшимся сюда не поздоровится. А ведь многие големы имели крылья, а значит они умели летать, что делало их значительно более опасными. Так, если внутри крепости это было не сильно опасно, так как окружающие дома серьезно мешают свободным полетам, то вот при попытке покинуть замок через стену, ты становишься очень уязвим для летающих монстров, ну или в данном случае големов. «Идем дальше», — напомнил всем командир отряда, возвращая свое внимание к сопровождающему их существу. Волк, кстати, тоже остановился, терпеливо ожидая, пока львы прекратят пялиться на здание перед ними и будут готовы следовать дальше. Он не выказывал никакого нетерпения, совершенно спокойно и с чувством собственного достоинства глядя перед собой и ни на ком не концентрируя взгляд. Заметив же, что ведомые им львы снова готовы продолжать движение, он направился прямо через площадь к дверям того самого огромного здания впереди. Стоило им подойти к широким ступеням короткой лестницы, как стало понятно, что они неправильно оценили реальные размеры этой постройки. Вблизи она оказалась еще больше, подавляя своим величием и мрачностью. Стены из темного, почти черного камня, очень высокие узкие окна с острой верхушкой, странные узоры, поднимающиеся вверх узкими полосами, украшающие стены лепнина и многочисленные ожидающие приказа каменные големы, и в завершение всего огромные двойные двери, как будто предназначенные для великана, настолько широкими, а главное высокими были их створки. И именно их большие размеры позволяли скрадывать размеры самого здания, так как смотрящий ожидал, что двери и окна будут нормального размера, и от этого оценивая размеры всего остального. Царивший же вокруг сумрак и легкая туманная дымка мешали правильно оценить расстояние, что также позволяло обмануть разум, не давая ему произвести верную оценку размеров. И тут даже темное зрение не помогало, не то что менее продвинутые навыки. Поднявшись по ступеням, выглядящее, как прямоходящий волк, существо встало слева от двери и сделало рукой приглашающий жест. «Господин ждет», — сообщил он. С этими словами массивные двери начали открываться. С ужасным скрипом, как будто их давно не смазывали, две громадные створки, украшенные изображениями различных монстров, распахнулись, приглашая войти. Вот только внутри царила точно такая же темнота, как и снаружи, даже еще более плотная. Впрочем, это не помешало разведчикам рассмотреть обстановку внутри. Просторный зал, напротив входа располагалась ведущая наверх широкая лестница, заканчивающаяся идущим вдоль всех трех стен балконом с массивными фигурными перилами. С потолка свисала какая-то непонятная круглая металлическая конструкция, а пол был застелен ковровой дорожкой, которая вела от дверей и продолжалась на лестнице, до самого верха. Рассмотреть цвет темной дорожки не получалось, но на фоне светлого камня пола и ступеней та выделялась очень четко. Дав команду жестом остальной группе, лидер первым шагнул внутрь, буквально на полшага опередив щитового, который хоть и не выпустил из рук щит, но позволил тому спокойно повиснуть на левом боку на ремне. Непосредственной опасности он не ощущал, а потому мог себе позволить держаться не так настороженно, как обычно в подземелье. К тому же, они вроде как в гости пришли, так что следует проявить хоть какое-то уважение тому, кого местные называли кто господином, кто хозяином, а кто и владыкой. Ну а следом за ними зашли уже и остальные, стараясь держаться свободно, но при этом контролируя окружающее пространство. Странник плыл по нереальному, неспешно двигаясь по сильно ослабшему следу. К сожалению, плыть интенсивнее было нельзя, так как это вызывало возмущение варпа, из-за чего становилось невозможным улавливать след. Будь тот более концентрированный, проблем бы не возникло, но тот уже успел расплыться широкой лентой, снижая свою заметность. Хорошо еще, что они уже довольно долго шли по этому следу и поисковые артефакты подстроились замечать нужные признаки, да и они сами уже могли чуть ли не на глаз сказать, в какую сторону двигался прошедший тут. К сожалению, в нереальности нет такого понятия, как направление, в привычном обитателем реальности смысле. Даже казалось бы совершенно прямо текущий поток варпа на самом деле мог не просто изгибаться, а начать течь в обратную сторону. И заметить это вы сможете только проплыв по этому потоку или попытавшись двигаться вдоль него, чтобы обнаружить, что в какой-то момент он просто исчез, уйдя куда-то в сторону, при этом визуально оставаясь совершенно прямым. Да и с временем тут такая же фигня. Нет, в обратную сторону оно не текло, но вот скорость его течения могла меняться в разных потоках в самых широких диапазонах. Причем, его течение было зависимо еще и от желаний попавших в поток разумных, если те обладают достаточно сильной для этого волей. Правда, в обратном случае оно тоже как-то зависело от этих самых желаний, но только уже изменяя скорость своего течения точно не так, как разумным было нужно. Так что если ты собирался догнать кого-то в нереальности, то ты был вынужден двигаться строго по следу, не пытаясь срезать углы, иначе легко можно было потерять преследуемого и выскочить вообще непонятно где. В случае же странника все усугублялось еще и тем, что он был погружен очень глубоко в варп, находясь в той его части, которую принято называть межреальностью, так как эта часть нереального не обладала отражением в виде реального мира. И пусть по этой же причине тут почти не случалось штормов, способных очень сильно осложнить навигацию, ведь тут почти не было жизни, но вот имевшиеся тут колоссальные течения были способны зашвырнуть неосторожного путешественника туда, откуда он никогда уже не выберется. К счастью, след, по которому они двигались, создал что-то вроде собственного течения, постепенно все размывающегося и оттого ослабевающего, но все еще достаточно стабильного, чтобы не опасаться наткнуться на другие течения. Из-за этого же, правда, данный поток стал немного более обитаем, чем не пространство вокруг, так что увеличился шанс с кем-нибудь встретиться, но после того, как они повстречали дракона и сумели убраться с его стабильной полянки, населенной разнообразными демоническими овцами, экипаж странника мало что могло напугать. Но в какой-то момент плавный ход странника изменился и появилась легкая вибрация, а значит они поднимались в верхние слои варпа, в ту часть нереального, которая была связана с реальным миром. Правда, это все еще был так называемый внешний варп, который хоть опосредованно и взаимодействовал с реальностью, но не был связан с ней напрямую. Так что теперь предстояло найти сам мир, порождавший колебания нереальности в этой области, после чего определиться со способом проникновения в него. Первый и самый простой в техническом плане – это просочиться в нереальность самого мира, ту часть варпа, что была привязана к нему. Это позволяло оказаться внутри всей системы мира, не потревожив его барьера, но у такого способа имелся и существенный недостаток. Ведь мир – это не одна планета, а многие и многие галактики. Ну и как прикажете в таких условиях искать то место, в которое отправился интересующий вас объект? В том-то беспорядке, что устраивают в нереальном разумные своими желаниями и мыслями. В общем, если вам просто нужно попасть в найденный мир, без привязки к конкретному месту, то это самый удобный вариант, так как позволял проскользнуть мимо внимания богов этого мира и преодолеть его скорлупу, фактически обойдя ее. Но если вам нужно оказаться хотя бы в той же галактике, куда проник беглец, то данный способ лучше оставить на самый крайний случай. Второй вариант – пробиться через ту самую скорлупу, но это для сильных и глупых, если не сказать тупых. Ведь такой пробой, даже если на фоне самого мира это и практически незаметное повреждение, вызовет в нематериальном волнение, которое обязательно привлечет внимание всевозможных демонов и старших богов. Конечно, сами боги вряд ли опустятся до того, чтобы лично отправиться на проверку, все-таки свои делянки нужно охранять, а то на мгновение отвернешься, а у тебя уже верующих уводят и приток душ уменьшают. А вот какого посланника могут и отправить, благо какой-нибудь проштрафившийся ангел всегда найдется, а может и вовсе кто из смертных умудрится задолжать, и будет вынужден отрабатывать. Но если бы дело было только в том, что о твоем проникновении станет известно. Дело в том, что пробив скорлупу мира ты никогда не знаешь, куда тебя выкинет. Нет, ты примерно можешь проникнуть в нужный район, но это все равно будет именно что примерно, например, за 2-3 звездные системы от нужного тебе мира. А пока ты определишься с необходимыми координатами, пока продолжишь маршрут через варп, пока доберешься, то к этому времени боги могут и закрыть тебе доступ к нужной планете тем или иным способом. Так что этот вариант тоже был из числа возможных к применению, но нежелательных. Был еще вариант проникновения через обитель богов, более стабильного участка варпа, в котором находились домены различных богов, можно было пройти по разделителю миров и применить много других способов, но все они имели свои недостатки, многие из которых были очень существенными, а потому все эти способы по той или иной причине не подходили. Но был один способ, который давал наилучшие сочетания плюсов и минусов, позволяя сразу оказаться возле необходимого мира и даже определить место проникновения в этот мир того, по чьему следу они так долго шли. И пусть такой способ не позволял остаться незамеченным, но если вести себя правильно, не нарушая правил этого мира, то можно было не бояться, что один из богов необходимой им планеты попытается им помешать. Точнее, мешать им боги скорее всего будут, но опосредованно, руками смертных, но опять же, не афишируя этого, а действуя из-под тишка. Но так как они не собирались устраивать ритуалы призыва богов, или каких демонов, как и передавать жителям этой планеты свои знания, то сопротивление должно было быть слабым. Так что они смогут спокойно изучить мир, оценить ситуацию в нем и найти то, что оставило такой заметный след в нереальности. Сам способ проникновения был довольно прост, но только для старых драконов или очень опытных путешественников на хорошем страннике и с нужными артефактами. Требовалось найти место на скорлупе, через которое внутрь проник чужак, после чего пройти по его следу, настроившись на оставшиеся в этом месте вибрации. Конечно, было неизвестно, сколько времени прошло в этом мире, но построить по следу портал это не помешает, только скажется на точности. Чем слабее след, тем больший разброс окажется, но в любом случае они проявятся возле нужного мира, а там и своим ходом доберутся. Часть 407. Что это? Поинтересовался Текк, рассматривая выложенный на стол его сородичем предмет. Судя по всему, это был один из найденных во множестве подземелий метро артефактов, но его предназначение для него пока оставалось непонятным. А вот о причине показать это именно ему Текк догадывался, ведь на верхней части артефакта имелись клавиши, а значит это был какой-то механизм. Ну а кто из дворфов на данный момент лучше всего разбирался в подземных механизмах? Правильно, он, так что и приносили все найденные небольшие механизмы именно к нему, чтобы он дал свою оценку и посмотрел, могут ли те принести какую-то пользу. Этот артефакт играет песни, пояснил присутствовавший тут же викинет, который пришел вместе с принесшим музыкальный артефакт дворфом. Да, заинтересовался Текк, наклонившись вперед, чтобы получше рассмотреть интересную вещицу. Уже поняли, это магия или какая-то механическая хитрость. Вначале он подумал, что викинет пришел по какому-то своему вопросу, но судя по всему он был в числе тех исследователей, которые осматривали новый артефакт на предмет магической опасности. Нет, пока не разобрались, так как там внутри действительно механизм, но и магия присутствует, и даже руны, так что нужно смотреть специалистами сразу в нескольких областях, покачал головой эльф. Ага, понятно, хотите, чтобы я поработал вместе с вами, понятливо кивнул Текк, безбоязненно беря артефакт в руки и принимаясь крутить его, рассматривая что-то только ему видное и негромко хмыкая. Не только, слегка шевельнул рукой в отрицательном жесте дварф, кажется его звали Трорк, и он был одним из исследователей, что работали над изучением всего нового, что находили в подземелье, и покосился на льва, после чего спросил: «Ты ведь часто общаешься с кузнецом и металлургом?» «Ну да, есть такое», Текк обнаружил то, что искал, и слегка надавил пальцем в нужное место, после чего сместил его в сторону, с щелчком открывая крышку небольшой емкости. «Ага, как я и думал, что это?» — спросил викинет, заинтересованно наклоняясь ближе. «Я чувствую в нем спящую молнию. Накопитель электричества», — покрутил в руках небольшой металлический брусочек Текк, который вынул из открывшегося гнезда, и ткнул пальцем в одну из внутренних стенок вскрытой емкости. «Тут должен быть преобразователь магии в электричество», что-то вроде маленькой иглы сложной формы и обмотанной проводами, очень слабенький, но позволяющий медленно восполнить запас электричества в накопителе. «Угум, тогда ясно, что делают эти руны», — задумчиво покивал викинет. «Перенаправляют поток на этот преобразователь, а эти, значит, создают магнитную силу». Текк с интересом посмотрел на льва, так как не ожидал, что тот окажется настолько продвинутым в непрофильной дисциплине, да еще и связанной с механикой. Все-таки викинет был магом и в механизмах разбирался слабо, а тут вдруг оказалось, что он понимает, как преобразователь создает электричество посредством движения металла в магнитном поле. Что же, он только что заработал еще несколько очков уважения, может из него даже нормальный разумный получится. «Так зачем тебе кузнец с металлургом?» Временно отложив эту мысль в сторону, Текк вернулся к прерванному разговору. «Они мне не нужны», снова двинул рукой дварф в отрицательном жесте. «То есть нужно что-то от меня», заключил Текк, возвращая накопитель обратно на свое место, не забыв установить правильно, после чего со щелчком закрыл крышку. «Да, я бы хотел, чтобы ты послушал одну песню», удивил его Трорк. «Песню?» — переспросил Текк, просто чтобы удостовериться, что правильно понял. «Да, песню», подтвердил дварф. «Она касается кузнецов, и я бы хотел узнать твое мнение». Посмотрев на льва, Тект понял, что тот знает, о какой песне идет речь, но при этом не знает, как на нее реагировать. Судя по всему, песня действительно была странная, так что, возможно, ему действительно стоит ее послушать. «Ну давай, послушаем». Тект протянул музыкальный артефакт сородичу, так как пока еще не разобрался, как с ним работать. Он хоть и имел догадки, так как пиктограммы на клавишах были ему знакомы, такие же он видел на пультах, таскаемых гоблинами-техниками, а также на нижней части телевизоров, но предпочел не рисковать целостностью артефакта и заложенных в него песен. Взяв артефакт, Трорк молча поставил его на стол и нажал несколько клавиш, и по комнате тут же разнеслись звуки мелодии. Однажды в дождь, в глухом лесу, открылась дверь к кузнецу. Вошла она, что всех страшней, в углу поставила косу. Кузнец мгновенно помрачнел. «Ты знать за мной», на стул присел. Но тихий голос говорил: «Пришла к тебе я лишь за тем, чтоб ты косу мне наточил. Потом отправлюсь в свой удел». Сама по себе мелодия не была какой-то особенной, электрогитары и похожие стили исполнения стали для обитателей подземелья уже чем-то привычным, и даже в кроличьей норе иногда можно было услышать, как скальды-певцы исполняют некоторые из подземных песен. Также не вызывало удивления то, что исполнялась песня на местном языке, ведь это было вполне ожидаемо. Но вот сами слова складывались в очень интересную историю. Правда, поначалу вызвало удивление, что смерть в песне была одним из богов, ведь во всех пантеонах были только проводники, что забирали дух умершего и относили его в какой-нибудь мир мертвых, а саму смерть никто не персонифицировал. К тому же, смерть почему-то описывалась как старуха в черном плаще с капюшоном и с косой, что вообще не вязалось ни с одним богом, имевшим отношение к данному аспекту. Даже у северян владычица мира мертвых хоть и имела седые волосы, но имела привлекательную внешность, да и носила обычные одежды. Но потом все стало на свои места. Та, кто носила имя аспекта, была именно что проводником в один из миров мертвых, который она назвала раем, что бы это ни означало. Единственное, что было понятно, что из-за того, что смертные погрязли в погоне за богатствами и принялись ради них истреблять друг друга, им оказалась закрыта дорога в этот рай. И это же исказило облик проводника душ в глазах смертных, так что даже если они ее увидят, то не признают, а значит и дорогу в этот мир мертвых не найдут. В принципе, описанная ситуация хоть и была немного странной, так как Тек никогда не слышал, чтобы облик проводников душ менялся от поступков разумных, но ничего принципиально невозможного в ней не было, за исключением того, что проводник душ по имени Смерть не мог прийти для правки и заточки косы к обычному смертному кузнецу, так как у того просто не было необходимых навыков для работы с божественным артефактом. Если же учесть, что боги хоть и считались бессмертными, но это было не так и они могли умереть, то описанная в песне ситуация воспринимается совсем по-другому. А уж последние слова и вовсе намекали на божественное происхождение кузнеца, ведь проводник душ не может подарить бессмертие, это не в его власти. Но вместе с тем реакция кузнеца говорит о том, что эта смерть не простой проводник, а имеет власть забирать и души богов. Учитывая же, что кузнец не знал о ее судьбе и видел ее только в том новом облике, то можно сделать вывод, что она принадлежала к более старшему поколению богов, возможно, что и исчезнувшему уже, как в их мире древние боги. Последние аккорды мелодии растаяли в воздухе, и Трорк нажал клавишу на артефакте. Трое разумных некоторое время молча стояли, думая каждый о своем, но потом Тек довольно громко хмыкнул, тряхнув головой. «Интересная песня, ты был прав», — сообщил он сородичу. «И, ты что-то слышал об этом?» — спросил Трорк, так и не дождавшись продолжения. Было понятно, что он интересовался, не говорили ли о чем-то подобном гоблины, с которыми Тек регулярно и очень плотно общался. «Может быть да, а может и нет, тут подумать нужно», — сообщил Тек, не желая высказывать пришедшую в голову идею, не имея подтверждения. «Нужно будет задать пару вопросов, тогда, возможно, появится что-то определенное». А еще ему не хотелось развивать эту тему при Викиниде. Тот был умным альвом и, получив непредназначенную ему информацию, мог додуматься до чего-то эдакого. Да и вообще, он про черного кузнеца пока не рассказывал никому, самостоятельно пытаясь нащупать новый путь. И не потому, что он не был уверен в своих сородичах. Просто он присутствовал при создании грезящего и ощутил прикосновение сути кузнеца, а они нет, и он не смог бы им объяснить, в чем эта суть заключается, не было у него для этого слов. Но если у него получится встать на нужный путь, то ему не понадобятся слова, ведь он сможет просто показать его другим кузнецам, что откроет перед ними новые возможности. Ведь до этого все известные ему пути не имели отношения к созиданию. Понятно, что полученные силы можно было применить к созданию вещей, как обычных, так и магических, но судя по беру их точно так же можно было использовать вообще для чего угодно, так что это не показатель. Но вот сама суть уже известных путей не касалась созидания, максимум познания. Так что открытие первого пути, направленного именно на созидание, должно будет открыть возможность развиваться не только как разведчики и воины, но и как ремесленники. Ведь если есть путь кузнеца, то значит и у других профессий могут оказаться свои пути, а так как по его наблюдениям пути часто пересекались, то и остальным ремесленникам открытие пути кузнеца может помочь нащупать собственные пути. «Жаль, но если что-то узнаешь, обязательно сообщи», — вздохнул Трорк, забирая музыкальный артефакт. «А я пока попробую посмотреть, что тут еще есть интересного. Ты же потом дашь посмотреть на его устройство», — забеспокоился Тек. «Все-таки это был новый артефакт, и ему хотелось узнать, как тот устроен, может что-то из его конструкции можно будет использовать при создании собственных механизмов, ну или сделать собственный музыкальный артефакт. Все же идея записывающего, и потом проигрывающего музыку и песни устройства была интересной, ведь это позволит слушать хорошие песни под хорошую музыку в любом месте, а не как обычно исполненные заезжими музыкантами, которым и бубен в руки давать страшно, не то что лиру, и с голосами такими, что их впору на поля выпускать, ворон гонять. За это не переживай, в городе нашли несколько таких артефактов, и часть из них поломанная, так что когда их доставят на остров, как минимум один передадут тебе, если до этого кто-то из нашедших сам не принесет свою находку тебе на продажу, успокоил его Трорк. Я себе уже заказал два, один рабочий и один поломанный, поделился информацией Викинет. Так что если хочешь, можно и для тебя сделать заказ, все равно все новинки вначале к нам тащит. О, это хорошая идея, буду благодарен. Тек довольно улыбнулся и попрощался с гостями. Выпроводив сородича сальвом за дверь, Тек вернулся к отложенному клинку для меча, продолжив его заточку. Монотонная работа руками, практически не требовавшая к себе внимания, позволяла обдумывать разные мысли, что ему сейчас было очень нужно. Требовалось более тщательно разобрать услышанную песню и сравнить ее с тем, что ему уже было известно, после чего сформулировать правильные вопросы, прежде чем идти с ними к гоблинам. «Что же, такой ответ, тоже ответ», — произнес Викинет, спокойно направляясь в сторону ведущего к выходу с этажа прохода. «Если кузнец с металлургом что-то про это знают, то Тек найдет способ разузнать», — буркнул идущий рядом Трорк, поправив переброшенный через плечо ремень сумки. «Не сомневаюсь, Тек лучше всех научился понимать этих двух гоблинов», — согласился с ним Викинет. Впрочем, он действительно так считал, только было одно «но», Викинет был уверен, что Тек уже что-то понял из услышанной песни, а к гоблинам тот обратится только для того, чтобы уточнить некоторые моменты. К сожалению, нельзя было понять, что именно дварф узнал из песни и как это соотносится с тем, что тому было известно, но сам этот факт позволял сделать вывод, что рассказанная в песне история имеет под собой реальное зерно. Правда, сам Альф и так был в этом уверен, ведь песни для того и слагают, чтобы рассказать о произошедшем. Другое дело, что сказитель мог иногда приукрашивать события или интерпретировать случившееся по-своему, не зная истинную подоплеку событий, но он уже нашел подтверждение того, о чем пелось в некоторых песнях. Для этого, конечно, пришлось изрядно закопаться в тексты в библиотеке, выискивая необходимые указания на нужные события, но результатами Викинет был удовлетворен. Стоит признаться, что эта песня хоть и заинтересовала его, но только тем, что была возможность найти подтверждение описанным событиям через дворфа, а так Викинету не сильно были интересны боги и то, что между ними происходило. Намного больше его заинтересовали другие песни, которые также имелись на данном музыкальном артефакте, ведь они касались как раз магии, точнее големов. Понятно, что это были големы не классического типа, а что-то принадлежащее ордену, но то, как они были описаны, заставляло сердце эльфа трепетать, в желании хотя бы одним глазком взглянуть на эти артефактные механизмы. Что же, метро явно еще было изучено далеко не все, да и конца города пока еще видно не было, так что вполне может быть, что нечто подобное еще будет обнаружено, нужно только запастись терпением и подождать. Но пусть ждать он умел, но вот снова пробудившийся у него в этом подземелье исследовательский дух не позволял ему просто пассивно ожидать развития событий, а значит, скорее всего, ему снова придется поселиться в библиотеке, разыскивая заинтересовавшую его информацию. Ах да, еще нужно будет выпросить на время музыкальный артефакт, якобы для того, чтобы сделать запись песен для скальдов. Все-таки имевшуюся в песнях информацию нужно было довести до сведения старейшины и Вайкрис. К тому же, они могут что-то узнать, а Вайкрис так и вовсе увидеть. Стоило последнему эльву войти через распахнутые двери, как те практически бесшумно закрылись. Никаких засовов, правда, как было с воротами, на дверях не оказалось, да и смотреть на двери им было некогда. Ведь сразу же после этого под потолком загорелся огонь, который побежал по свисавшей на цепях с потолка металлической конструкции, оставляя за собой след из череды огоньков, каждый из которых был довольно слаб, но все вместе они, отражаясь от начищенных металлических зеркал, давали довольно много света. Вскоре весь зал оказался ярко освещен, позволяя гостям лучше рассмотреть более нескрываемую тьмой обстановку. Пересекавшая зал и поднимавшаяся по ступеням вверх дорожка оказалась ярко-красной, с золотым узором по краю. Сама лестница была сложена из белого мрамора, плитками из этого же камня, только уже трех цветов, белого, черного и розового, был выложен и пол. Стены до уровня пояса взрослого льва были отделаны резными панелями из темного дерева, а выше покрыты бордовой тканью. Сияющий же белизной потолок был украшен резным орнаментом неизвестного альвам типа. Справа и слева можно было увидеть по двери, также верхушки дверей можно было заметить наверху, выглядывающие из-за ограждающих балкон перил. Там было уже четыре двери. Сам балкон поддерживали резные колонны, отделанные точно так же, как и стены. А еще, стоявшим с краю группы альвам было видно, что под лестницей имеется проход, так что там вполне могла быть еще одна дверь или даже несколько. Лестница в верхней части заканчивалась площадкой, от которой вправо и влево шло по еще одной короткой лестнице, которые и выводили на балкон. На площадке располагалась тумба из все того же белого мрамора, умудрявшаяся, как и сам замок, сочетать в себе массивность и воздушность. Над тумбой на стене висел портрет мужчины, облаченного в стальной закрытый доспех, чем-то напоминавший те, что были созданы дворфами, только без шлема. Так что волевое, можно даже сказать хищное, и вместе с тем утонченное лицо мужчины было хорошо видно, а взгляд его глаз заставлял взглянувших в них замереть, настолько он был подавляющим.